Наш Господь живой, слава Ему за это. Вы знаете, друзья, я слушаю наши проповеди, которые братья говорят, и у меня тоже примерно будет такая проповедь на эту тему. Знаете, эту проповедь я получил еще, может быть, месяц назад. Это одна из тех проповедей, которые я получил, как верю, от Господа, которая меня всколыхнула. Просто всколыхнула. Я просто, когда это слово ко мне пришло, и Бог так обличил меня, я просто начал плакать. Я понял, что я не прав пред Богом, что я живу не той жизнью, которую Господь желает, что я для себя сделал такое христианство, когда я иду за Христом, и мне легко, хорошо. Я не хочу идти на ту дорогу, которую Бог приготовил для каждого человека, как следует за Ним. То есть на ту дорогу, где терни, волчицы, где многие скорби. Я не хочу идти. И меня Господь, знаете, так обличил. И Он показал, кто я есть перед Ним. И Он показал, кто сегодня многие церкви, многие христиане сегодня пред Иисусом, которые называются Его именем, но они просто не являются тем, чем должны быть перед Ним. Вы знаете, меня настолько оно, это слово, поразило. Оно уже давно мне было дано. Я его записал, чтобы оно не забылось. Я хочу сегодня просто вам рассказать, что Господь открыл. Давайте для начала откроем место Священного Писания. Марк 9, 49-50. Евангелие от Марка 9, 49-50. Даже 48. «Где червь их не умирает, и огонь не угасает, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир – имейте между собою». Обратите внимание, здесь говорится в 49 стишке, «Ибо всякий огнем осолится». Всякий человек, живущий в мире, чтобы предстать пред Богом, он должен быть осолен огнем. Обратите внимание. Он не просто предстанет пред Богом, и Бог будет его обвинять. Всякий человек, живущий в мире, Бог хочет его осолить огнем. И мы здесь считаем, что всякая жертва солью солится. И здесь объясняется, соль – добрая вещь. Здесь говорится о нас, христианах. Мы пред Богом рассматриваемся, как соль земли. То есть, та вещь, которая очень ценная на этой земле, если мы возьмем соль, она очень ценная для людей. Но у соли есть сила, которая заключается в ней. Это соленость. Если мы из соли заберем ее качество, что она соленая, то она становится негодная. Ее можно просто выбросить, и ее вид красивый, белый, или она крупная, или мелкая, уже нет значения никакого. Вот Господь сказал, сегодня многие церкви, многие христиане напоминают вот эту соль, которая белая, крупная, такая отборная, но там нету солености. Нету солености, нет огня Духа Святого, который бы мог осолить всякую жертву. А знаете, что такое жертва? Что такое, что всякий огнем осолится? Мы здесь читали перед этим стишок, что где червик не умирает и огонь не угасает. Это грешники, которые будут пред Богом, и они не будут иметь оправдания для себя. Почему? Потому что в их жизни кто-то пришел, и кто-то засвидетельствовал им о Боге. Но это не были просто слова. Это было свидетельство Божье, которое было через этих людей. Там был огонь Духа Святого. Там было видно в них Бога. И эти люди были просто осолены солью, свидетельством Божьим, и они отказали Богу. Они отказали явному видению Бога в их жизни, и поэтому они находятся там, где червик не умирает и огонь не угасает. Мы сегодня славим Бога, мы приносим им жертвы, и Писание говорит, что мы должны, как живые камни, устроять из себя дом духовный, священство святое, чтобы нам приносить угодные Богу жертвы Иисусом Христом. И вот написано, что всякая твоя жертва, которую ты приносишь Богу, она должна также быть осолена солью. Если в тебе нет солености, если в тебе нет того, что ожидает Бог, я это называю соленость, это свидетельство Божье в твоей жизни, то всякая твоя жертва, которую ты приносишь Богу, она неугодна Богу. Пойми, Я, Господи, сказал: Боже, да я же напоминаю эту соль. Я Тебе, Господь, молюсь, но сердце мое далеко от Тебя. Я не хочу следовать трудной дорогой. Я не хочу смиряться. Я не хочу стать как сор в этом мире. Я хочу нормально жить, чтобы меня все понимали, чтобы мне не делать никаких усилий, чтобы не бороться, чтобы не падать, не плакать. И вот так хочу идти за Тобой. Чтобы мне молиться 2 минуты в день или 5 перед сном, меня устраивает такое христианство. Устраивает? То ты соль без солености. Откуда взять солености в тебе, если ты имеешь такое общение с Богом? Ты должен пойти на тот путь трудный, где борьба. Вы знаете, я сегодня встал на этот путь. Я вам скажу, это так трудно. Тебя никто не понимает. Ты видишь этот мир, он совершенно чужой, и никто не обращает на тебя внимания. Ты как бы вырванный из этой системы, и ты идешь там в стороне, и ты видишь, что если ты не будешь смотреть на Господа, ты просто упадешь, и никто тебя не поддержит. Никто. Потому что ты ушел. Вот в той системе. Раньше ты был христианином, и ты шел вместе с этим миром в этой системе, радовался, жил этим миром тоже, и Богом тоже. Тебе было легко. Но вот ты сделал шаг в сторону и сказал: все, теперь я стремлюсь за Богом. У меня есть цель. Я хочу быть солью, которая имеет в себе силу. И вот здесь ты увидел, как трудно идти за Господом. Вот тут ты обратил внимание, почему многие люди, христиане, не хотят так жить. Никто не понимает. Ты какой-то странный. Никто тебя не поддерживает, смеются над тобой. И никто не поставляет тебе руки, чтобы нести тебя. И тебе приходится идти к Богу и сказать: Господи, как трудно. А я даже не знал, что быть христианином настоящим так трудно в этом мире. И без молитвы к тебе, и без живого Слова Божьего я просто не могу. Меня уже не интересует все то, что интересовало раньше. Я просто хочу думать о тебе. Я хочу, чтобы твоя сила, твой огонь пришел в мою жизнь. Я теперь увидел, как это трудно. Вы знаете, друзья, и вот мы видим, здесь говорится: соль – добрая вещь, но если соль не солона будет, чем ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Слава нашему Господу! Это очень важное слово, друзья, чтобы мы имели соль в себе. Почему, друзья? Потому что, хотя мы называемся христианами, да, но вы знаете, какое самое главное предназначение Бог дал нам? Чтобы мы назывались сегодня для этого мира. То мы говорим, что мы христиане, это мало значит этому миру. Самое большое предназначение для нас, как то, что ожидает нас Бог, чтобы мир видел в нас. Это не просто слово христиан. Мы христиане, ну и что, иди дальше. Мир это не интересует, что ты христианин. Писание говорит, когда же придет Дух истины, да, от Отца, Он будет свидетельствовать о мне. Дух Святой будет свидетельствовать о Иисусе Христе. И говорит также, дальше Иоанн говорит такие слова: «И вы также будете свидетельствовать о мне, потому что вы сначала со мною». Слава нашему Богу. И он говорит, когда сойдет на вас Дух Святой, да, вы примете силу и будете мне кем? Свидетелями. Смотрите, сегодня есть свидетели Иеговы, да, они носят довольно правильное название – свидетель Иеговы. Но ты сегодня свидетель Иисуса Христа, потому что Дух Святой свидетельствует о Иисусе Христе в этом мире. И ты также поставлен для того, чтобы тебе быть свидетелем Иисуса Христа, чтобы мир увидел в тебе Сына Божьего Иисуса Христа. Скажи на это аминь, слава нашему Богу. Это истина. Ты сегодня свидетель. Свидетель. И вот когда я это думал, я переживал, я понял: Господи, а как я могу быть твоим свидетелем сегодня? Какой тебе свидетель? Меня никто не замечает. Меня никто не слушает. Никто из людей не подходит ко мне. И никто не говорит, что кто ты такой. Никто не спрашивает. А Писание говорит, вы свет миру. Да не может укрыться даже город, который стоит. Где, друзья? На вершине холма. Смотрите, здесь не говорится, что я должен идти куда-то обязательно. И я должен кому-то говорить, что я христианин, я тебе расскажу. Нет. Когда ты свидетель Иисуса Христа, твой свет, он является тем, что даже тот, который не хочет видеть тебя и слушать, он не скроется. Он не скроется, потому что твой свет, вот это свидетельство Божие внутри тебя, оно будет настолько сильно, что даже этот город на вершине холма, он не скроется. Не скроется. Поэтому, друзья, когда я об этом думал, я понял, что я сегодня никакой не свидетель Иисуса Христа. Я понял, что сегодня большинство церквей, которых так много вроде стало, они размножились, вроде все знают о Христе. Сегодня так легко услышать о имени Иисуса Христа. Но знаете, чего нет? Нет самого главного. Нет огня Духа Святого и нет истинного Божьего свидетельства в этих церквях. Когда апостол Петр исцелил хромого, вы помните, он исцелил, в Деяниях апостолов написано, который сидел от чрева матери хромой, и он его исцелил, и мы видим пересвященники и книжники, когда они его привели перед Синедрион, и говорит, что мы вам запрещаем, чтобы вы учили об этом имени, в общем, вы, так сказать, делаете плохое дело, они сказали, мы не можем это делать, потому что вы убили Господа Иисуса, а Бог воскресил его из мертвых. Свидетели этому мы и Дух Святой, который Бог дал всякому повинующимся Ему, слава нашему Богу. Мы этому свидетели, и с нами также Дух Святой. Смотрите, и когда они смотрели на них и разрывались от ярости, чтобы разорвать их, но ничего не могли сделать, потому что видели вот этого хромого исцеленного, который не ходил, и знали, что они ничего не могут сказать против. Потому что все люди видели, и все люди прославляли Бога за это чудо, которое Бог сотворил. Эти люди были свидетели Божьи по той причине, что в их жизни начало проявляться свидетельство Божье. И моя сегодня проповедь, друзья, свидетельство Божье. Очень простое название, свидетельство Божье. Я хочу просто несколько мест Священного Писания открыть, друзья. Можете со мной идти, которые Господь мне показал, и они очень интересные, друзья. Давайте посмотрим Иоанна. Евангелие Иоанна, 10 глава, давайте посмотрим. Мы сегодня называемся детьми Божьими, мы всегда хотим всем сказать, что мы дети Божьи, но я хочу, друзья, сказать, что когда ты говоришь, что я дитё Божие кому-то, это очень большое заявление, на которое люди могут просто посмотреть на тебя и смеяться с тебя. Ты говоришь, я дитё Божие, они смотрят на тебя, ты заявляешь такие вещи, они смотрят на тебя и хотят понять, это очень серьезно, когда ты это говоришь. Смотрите, что было с Иисусом Христом. 10 глава, 30 стишок и дальше. «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он назвал богами тех, которых было Слово Божье, для которых было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал». Только я Сын Божий. Смотрите, он просто сказал, что я Сын Божий, я и Отец одно. Это вызвало бурю негодования у евреев. Они сказали, мы тебя камнями побьем. Ты такое заявление сказал. И мы сегодня также иногда, когда приходим к людям неверующим, и даже здесь в собрании мы друг друга объявляем, что мы дети Божии. Но я вам скажу, друзья, это свидетельство совершенно недостаточно для этого мира. Какое первое свидетельство получаем мы? От Бога. Это самое главное свидетельство. Писание говорит, а так как мы сыны, да, то Бог послал в сердца наши, что? Духа Сына Своего, который свидетельствует кому? Духу нашему, что мы дети Божии. Слава нашему Богу. Это внутреннее свидетельство, которое в нас Бог свидетельствует самим нам, что мы дети Божии. Написано, верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе. Неверующий в Бога, он не верит тому свидетельству, которое верующий имеет в себе. Но это свидетельство, которое Бог дал только тебе внутри. Ты знаешь, что ты Сын Божий. Но это только то свидетельство, которое для тебя дано, чтобы ты знал, что ты Дитя Божие. Но если ты только с этим свидетельством придешь и будешь кому-то что-то говорить, тебе скажут, ты что? Что это за заявление? Как мы можем верить тебе? Мы тебе не верим. Смотрите дальше, что говорит Писание. Давайте откроем 5 глава Иоанна. 5 глава Иоанна и посмотрим еще одно место Священного Писания, которое здесь записано. Это место, которое я буду читать. «Если я свидетельствую сам о себе, 31 стишок, то свидетельство мое не есть, что? Истина. Смотрите, вот вам и все. Иисус Христос даже говорит такие слова. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое, что? Не есть истина. Вот вам и Слово Божие. Если я сегодня просто говорю, что я дитё Божие, и я себя убеждаю, да, у меня есть Дух Святой, Бог говорит мне, что я тебя спас, и вот я прихожу в собрание, или я прихожу куда-то к другим людям и говорю, что я верующий, я говорю о себе, что я верующий, мое свидетельство не есть истина. Этого совершенно недостаточно. Это то, что сегодня делают множество церквей. Они говорят, мы церковь Бога, придите в нашу церковь, мы вам расскажем про Иисуса. Их никто слушать не хочет. Их никто слушать не хочет, никто не приходит, потому что они говорят только, это их слова, они свидетельствуют сами о себе. Но смотрите, что говорит дальше Иисус Христос. Но есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Знаете, кто это другой был? Кто? Кто скажет, кто? Иоанн. Ну, кто сказал Бог? Это был Иоанн, другой. Он говорит, ну вот мы переходим на другой уровень. Есть другой, который свидетельствует о мне. Да? И вот он говорит, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Смотрите, был Иоанн, который говорил о Иисусе, и он говорил, вот это действительно Агнец Божий. Вот это действительно тот, который пришел от Бога. Знаете, когда люди начинают о нас уже говорить, когда люди начинают говорить, допустим, о каком-то брате, какой-то церкви, вот эта церковь, там пребывает Бог. Вот это брат, который имеет благодать, силу. Я бы тебе рекомендовал прийти к нему. Он может дать тебе ценный совет. Вот эта сестра, которая молится, она богобоязненная. С ней пребывает Господь. Это очень важное, друзья, свидетельство иногда. Потому что оно интересует уже людей. Люди заинтересуются. Вы помните самарянка, когда она встретилась с Иисусом, и когда Иисус ей открыл там истины, она в его уверовала, она побежала и рассказала самарянам. Да? И самаряне пришли к Иисусу, и они начали с ним общаться, и они поверили в Иисуса Христа. Но обратите внимание, когда они поверили в Иисуса Христа, они потом пришли к самарянке и говорят, мы уже не по твоим словам веруем, а сами убедились, что Он есть Сын Божий и Спаситель мира, который пришел от Бога. Слава нашему Господу! То есть мы видим, что свидетельство самарянки об Иисусе, она сыграла какую-то роль, но это было еще не то, что доказало. Что доказало самарянам, что он действительно спаситель мира. Они пришли и говорят, теперь уже не по твоим словам только. А вот мы сами убедились, и мы уже знаем, когда мы повстречались с ним, мы знаем, что он действительно спаситель мира. Мы видим, когда апостол Павел встретил Тимофея, это мы Деяния апостолов пишем, он был ученик, и написано, что братья свидетельствовали о нем. Они говорили, что вот этот Тимофей, он настолько искренний к Богу, что он настолько любит Бога, и мы видим, что Павел взял Тимофея с собой в путешествие, потому что он слышал хорошее свидетельство от братьев. Мы видим, друзья, что свидетельство от других людей, оно имеет определенное значение для нас. Если люди говорят о нас хорошо, если люди видят в нас какую-то силу от Бога или каких-то учителей, проповедников, которые знают Бога, видят нашу богобоязненную жизнь, это, конечно, хорошо, друзья. Но мы видим, смотрите, что говорит дальше Иисус Христос. «Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Смотрите, он говорит, все равно я не принимаю свидетельства от других людей. Это только для вас, чтобы вы спаслись. Но для меня это не свидетельство. Если вы сегодня скажете мне, что я знаю Бога, я сегодня не приму вашего свидетельства. Потому что мне нужно другое свидетельство. Мне недостаточно, что я скажу, что я знаю Бога. Мне сегодня недостаточно, что вы скажете, что я знаю Бога. Я не приму ваше свидетельство. Потому что это свидетельство не даст мне полного понимания, кто я есть пред Богом. Не даст. Смотрите, Иоанн. Написано, он был светильник, что мы читаем, горящий и светящий. Но обратите внимание, когда мы читаем первую главу Иоанна, он говорит такие слова. Вначале было слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и ничего без Него не начало быть, что начало быть. Написано, в Нем была жизнь, И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Он говорит, был человек от Бога. Да, он говорит, имя ему Иоанн. Он пришел свидетельствовать о ком? О свете, чтобы все уверовали в него. Он не был свет. Видите, что говорит сам Иоанн, который говорит Иоанне Креститель? Он говорит, он не был свет, но пришел, чтобы засвидетельствовать о свете, чтобы все уверовали в него. А Христос здесь говорит, он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Смотрите, как интересно. В одном месте написано было, он не был свет, а во втором месте написано, что он был светильник, светящий и горящий. Мы сами по себе, какие бы нас хорошие слова люди не говорили, и как бы мы о себе не говорили, и не делали себе рекламу, что мы знаем Бога, это недостаточно. Мы в себе не имеем сами по себе света Божьего, мы не имеем, потому что свет есть сам Господь нас, Иисус Христос, слава нашему Богу. Пока Он тебя не светит, ты никогда не станешь светильником, горящим и светящим. Ты не есть свет, и я не есть свет сегодня. Но когда Иисус тебя осветит, тогда ты начнешь гореть, и ты будешь светильником. Мы сегодня, друзья, привыкли сидеть у огня. Мы ждем, что кто-то пришел, как вот этот Иоанн Креститель пришел, да, он был как светильник, и они хотели порадоваться при этом свете. Но они не хотели быть также светильниками, которые также источали свет. Нам нравится сидеть у огня, греться. Но нам очень не хочется стать теми людьми, которые излучают тепло, которые также светят этому миру. Но Господь сказал, что вы свет миру, слава нашему Господу. Он сказал, доколе я в мире, я свет миру. Но он потом сказал, вы свет миру. То есть он показывает, что доколе я в мире, я свет миру. Но когда я ушел к Отцу, вы должны быть светом миру. Это говорит о том, друзья, что сегодня мы просто должны понять, когда мы становимся светом миру, когда только в одном в одной ситуации, когда сам Господь Иисус Христос, Он освещает нас Своим светом, тогда мы становимся светильниками Божьими в церкви, в этом мире. Только тогда мы видим, что светильник в доме ставят для того, чтобы он светил всем доме, а не для того, чтобы поставить его под стол или под сосудом. Его должны поставить в доме, и чтобы он светил всем, кто находится, чтобы тьма была освещаема. Но как часто, друзья, мы напоминаем собой, хоть мы говорим и друг о друге свидетельствуем, но мы все-таки светильники, которые потухли. По той одной истине, что свет Божий, он не освещает нас. Не освещает. Давайте еще возьмем два места, которые я нашел, интересные места, которые показывают также, почему я говорю об этом. Иоанна, глава 11, 9, 10. Иоанна, глава 11, 9, 10. Смотрите, что говорит Иисус Христос. Иисус отвечал, «Не 12 ли часов во тьме? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет миру этого. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Смотрите, какое место Писания. Он говорит, что да, есть время, когда свет есть. И кто ходит днем, когда мы ходим во свете, когда мы имеем свидетельство Божие в нашей жизни, то мы не спотыкаемся по одной причине, потому что мы видим свет этого мира. А кто свет этого мира? Это сам Иисус Христос, слава нашему Господу. Когда мы видим Иисуса в нашей жизни, и когда Он находит место в нас, Он просто освещает нас, и мы ходим во свете, подобно как Он во свете, и поэтому мы не спотыкаемся в этом мире. А кто ходит ночью? Смотрите, если во мне нет свидетельства Божьего, я хожу ночью, и что со мной? Здесь говорится, что такой человек спотыкается по одной только причине. В нем нет света, я спотыкаюсь. Как я могу кого-то осолить? Как моя жертва будет осолена, что Бог ее принял? Я просто не могу быть свидетелем Божьим. Просто не могу, друзья. В этом есть мертвость церквей. В этом есть то, что люди сегодня заменили вот это своими талантами, своими способностями, своим стажем. Они что угодно придумали, чтобы сегодня как бы явиться свидетелями Божьими. Но когда у тебя нет света Божьего в жизни твоей, ты не являешься свидетелем Бога. ты не являешься, потому что никто тебя слушать не будет, и никого ты по-настоящему к Богу не приведешь. Давайте еще посмотрим, еще место, которое Бог показал. Иоанна 12:35. Идем еще одно место. 12:35. Сказал такие слова. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтоб не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Пока свет с вами, веруйте свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Смотрите, опять та же тема. Он говорит, что на малое время свет есть с вами. Иисус был свет для них в то время. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Смотрите, если в тебе нет свидетельства Божьего, и я это признал. Вы знаете, я сказал: «Господи, какое свидетельство Божие во мне, если я не могу собладать с моей плотью? Если страсти эти греховные, гнев, ярость, я не могу удержать свой язык, у меня нет жажды читать Слово Божье, я не могу молиться сосредоточенно, у меня нет того времени, когда я тебе уделяю, нет радости. Какой я свет! Какой я проповедник! Какой я человек, который может другому рассказать! Если во мне будет свет, ко мне будут идти люди, и они будут смотреть и спрашивать меня, кто ты такой? Ты так сказал в своем слове». И поэтому на основании вот этих откровений я просто сокрушился. Я сказал: «Господи, как мы можем так следовать за тобою? Дети наши, мы думаем, их к Богу приведем в таком состоянии, в котором мы находимся? Они только могут быть обращены к Богу, когда они увидят Божий свет в нас, когда они увидят Божью жизнь в нас, когда они увидят реально Христа в нас, только тогда они увидят, что есть радость в Боге, что есть цель жить с Богом, только тогда, друзья. И я, друзья, смотрю на мою жизнь и говорю: «Господи, я прожил много лет в таком состоянии полумертвом. Я теперь понимаю, почему иногда дети не хотят в церковь идти, почему они иногда не хотят слушаться. Я понимаю, Господь, потому что я жил не тем путем, который ты мне указал. Я выбрал себе легкое христианство. Я не задумывался, кто есть пред тобою, или есть во мне свет, или нет его. Я просто шел и радовался тебе, Господь, и также этому миру. И вот плоды, которые я имею, когда дети говорят: мы не хотим в церковь идти. Это то, что я посеял, я сегодня жну, потому что этот шаг, который я сделал, может быть, месяц назад, я должен был сделать 10 лет назад. И тогда все было по-другому, потому что я в своей жизни мог познать твое свидетельство, и дети бы не гуляли в мире. Нет, они были здесь, потому что они видели свет этого мира. Но мы сегодня светим сами своим светом, и мы хотим сегодня, чтобы наши дети любили Бога. Они никогда не будут привлечены Богом. Никогда. Потому что только Бог живой привлечет сюда детей, чтобы они могли здесь оставить этот мир и прийти и сказать, что здесь лучше. Здесь живой Бог, здесь благодать, здесь Дух Святой, здесь огонь Божий. Только тогда они будут привлечены Богом, друзья. Давайте еще посмотрим на те места, которые еще не читал, и мы будем молиться нашему Господу, друзья. Откроем еще глава 10 Иоанна, то место, которое я хочу продолжить. 37 стишок. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Смотрите, Христос прямо говорит: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Он не говорит: «Приходите, послушайте, что вам говорю, поверьте мне». Он это говорит: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Он говорит прямо. Но смотрите, что он говорит дальше. «А если творю, то когда не верите мне», то есть моим словам, «то верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». О! Есть у тебя вот это, о чем Христос говорит? Или у тебя только слова? «Если не верите моим словам, то верьте делам моим, которые я творю, чтобы поверить то и узнать, что Отец во мне, и я в нем». Вот свидетельство, которое сегодня ожидает мир. Вот свидетельство, которым этот мир должен осолиться, и которым всякая жертва должна огнем осолиться. Вот это свидетельство. Сегодня Божье свидетельство твоей жизни. Не верите моим словам? Посмотрите на мои дела. Вы знаете, сегодня мы думаем, это тогда, во времена апостолов. Там исцелял Бог, там Бог являл благодать, сегодня уже не то время. Мы уже христиане не можем таких дел творить. А вы знаете, что Христос сказал? Он сказал, верующий в меня, дела, которые я творю, и он совершит. И более сих совершит, потому что я к Отцу своему иду. Слава нашему Богу. И более меня совершит. Знаете, тогда знаете, как говорили? Ну, это значит, мы больше людей ко Христу приведем, чем Христос. Христос, он один, он немножко был на земле, он только сотни привел. А мы уже все вместе тысячи приведем. Нет. Он здесь говорит о Божьем свидетельстве, что если ты будешь искать Бога, как должно, если ты обратишься к Богу, как должно, если ты поставишь Его на первое место в твоей жизни, то Бог обязательно, обязательно Он придет, и Он начнет являть Себя через тебя, и Божье свидетельство, и Божьи дела обязательно проявятся в твоем служении, когда ты будешь людям говорить о Боге. Просто это не может быть так, что Бог не, просто не явит себя. Это должно быть в твоей жизни. И смотрите, что он говорит дальше. Тогда опять искали схватить его, и он уклонился от рук их. Давайте 5 глава, еще возвращаемся. Иоанна 5 глава, то место, которое я читал, мы закончим это место. Он говорит такие слова. Я 36 стишок. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова». Смотрите, теперь Христос говорит о настоящем свидетельстве. Он уже сказал, что сам о себе говорит, он ничего не значит. Иоанна мне говорит, ну хорошо, он правду сказал, но я не принимаю это свидетельство. Это для вас, чтобы вы поверовали. Но я имею свидетельство больше, чем мне кто-то говорит. Что мне кто-то говорит, вот это истинная церковь, вот это так, как все учили, вот здесь правильно Богу служат, вот так сиди здесь, вот тут Бог пребывает, а там не пребывает, вот только на этом месте, потому что тут традиции наши совершены. Кто-то говорит, меня это мало интересует. У меня есть большее свидетельство того, что Бог со мной. Смотрите, что он говорит. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти мною творимые, свидетельствует о мне, что Отец послал кого? Меня. Я так почесал за затылком и сказал, Господи, закрываю свои уста. Падаю на колени, Господи, прости меня. Я думал, ты меня послал. Но у меня много свидетельств. Я сам о себе думаю, что великий проповедник, и люди меня, может, когда-нибудь скажут, что Костя хороший проповедник. Но теперь я закрыл уста свои и сказал, Господи, потому что твоего свидетельства во мне нет. Я должен просто изменить свою жизнь, я должен ее пересмотреть, покаяться, сказать, Господь, я должен иметь Твое свидетельство в моей жизни. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. О, не надо говорить, не надо говорить, я от Бога, я от... не надо никого убеждать, сам Бог засвидетельствует а тебе, аллилуйя, слава нашему Богу, это его дело. Не надо тебе доказывать, не надо людям убеждать. Он скажет людям, что ты от Бога. Люди просто увидят и скажут, нам сказал, мы видим, что Бог с тобою. Вы знаете, я читал интересное место. Ученики там гордились, говорили Иисусу Христу, что мы не отречемся от тебя. Да ты что? Да мы тебя так любим. Да теперь мы уже точно знаем, что ты от Отца пришел. Теперь уже веруем. Он знаете, что сказал? Теперь веруете? Да вот наступает время, что вы все разбежитесь от меня, каждый в свою сторону. Да ну, они не верят ничего. Он говорит, но и оставите меня одного. Но знаете, что он говорит дальше? Но я не один. Потому что Отец не оставил меня одного. Я пребываю не один, но с Отцом моим. Слава нашему Богу. Я не один. Вы разбежались, но я не один. Я и Отец, который со мною. Смотрите, Иисус, его основание было не просто, как те били себя, о, мы тебя, мы тут сильны, теперь верим. Вы разбежитесь скоро. Первое искушение придет, никого со мной не будет. Но я не один. Вы разбежитесь, а я не убегу. Почему? Потому что со мною тот, который меня никогда не оставит. Слава нашему Господу! Вот это свидетельство, которое Бог хочет, чтобы было в тебе. И я, друзья, честно скажу, когда я стал на этот путь, я еле иду, потому что это так трудно. Потому что никто не хочет идти этим путем. Все привыкли, все хотят по старинке, все хотят легко, чтобы не быть фанатиками, не быть такими людьми уже сильно сосредоточенными там на Библии, на молитве. Все хотят что-то получить от этого мира, рвануть, достичь. Им не нужно другое христианство. Они хотят пожить в этом мире. Но я понял, что если ты не станешь на этот путь, то никогда Бог, Он не будет свидетельствовать в тебе, что Он с тобой. Никогда. Вот так и проживешь всю жизнь. И разбежись в один прекрасный момент, когда придет искушение, разбежись и оставишь Иисуса. В стороны поразбегаемся, и никого не останется. И вот мы видим последнее место, читаю, друзья, и мы будем молиться. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слава нашему Богу! Знаете, почему у нас нет свидетельства Божьего в нашей жизни? Вот Он сказал: «А вы ни голос Его никогда не слышали, ни лица Его никогда не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас». Вот причина! Потому что ты не ищешь Бога с такой жаждой, что ты не можешь жить без Него. Вы знаете, я вот последние дни, когда вот пытаюсь жить таким путем, трудно, не все получается, иногда руки опускаются. Но вы знаете, что мне Бог открыл? Раньше я читал Слово Божие, ну, прочитаю, пошел. Раньше я вспоминал какие-то вещи, которые я слышал, и меня коснулось, и я жил ими. А Бог сказал: «Нет, ты должен каждый день, утром и вечером, иметь от меня слово, которое бы оживило тебя. Ты должен каждый день приходить, чтобы найти мое лицо, чтобы я тебе дал свежую пищу, чтобы оживить тебя, чтобы ты воспрял духом, чтобы ты исполнился Духа Святого, чтобы каждый день у тебя была свежая пища, которая поддержала тебя, чтобы ты каждый день увидел лицо мое, чтобы ты услышал голос мой каждый день, и только тогда ты сможешь стоять на этом пути и идти дальше. Ты не можешь питаться пищей, которая уже 10 дней, когда-то кто-то тебе ее дал, и ты хранишь ее и питаешься, она негодна для этого пути. Ты должен каждый день смотреть на мое лицо и каждый день жаждать, так жаждать, чтобы я тебе дал». Жаждешь ли ты так Слова Божьего? Жаждете так в молитве, чтобы Бог пришел и исполнил тебя Духа Святого? И вот это заставляет меня каждый день выходить ночью, вечером, идти, плакать, кричать: «Господь, дай! Господь, проговори, чтобы я ушел с этого места, и я почувствовал, что мое сердце расплавилось, не уйду». И бывает, кажется, 30 минут, 40 минут приходится ходить и просто разговаривать с Богом, говорит: «Господи, дай! Господи, дай! Господи, помилуй!» И вы знаете, часто Господь милует и дает какую-то мысль, какое-то слово. Оно приходит прямо от Господа, и оно оживляет меня. И я начинаю молиться с новой силой, и чувствую, как Дух Святой приходит. И тогда я ухожу удовлетворенный. Понимаете, как алкоголик, который не выпьет алкоголя, он не удовлетворится. Так я пока сегодня, я не почувствую, что Бог не коснулся меня, я спать не пойду. Не пойду, потому что я не засну, я не удовлетворенный, я не могу без этого жить. И вот этот путь, понимаете, друзья, когда ты понимаешь, что без этого ты не можешь следовать за Господом. Вот когда пришло Слово от Бога, и ты чувствуешь, что ты оживился, что как бы Дух Святой пришел, возрадовался, пошла молитва, ты чувствуешь, Господь обратил свое лицо, и ты чувствуешь, пришло удовлетворение, ты насытился, и ты идешь сытый, ложишься спать, радостный, удовлетворенный, знаешь, что Господь, Он с тобой. Слава нашему Господу! Это трудный путь, друзья. Иногда кто-то посмотрит и скажет: «Безумный, ходит там, крутится вокруг дома». Но поймите, друзья, я понял, что если ты не будешь это делать, если ты не поймешь, что это то, что ожидает тебя Господь, ты никогда не будешь свидетелем Его в этом мире. Друзья, давайте помолимся. Конечно, Каждый из нас поступает по мере веры, по мере возраста, по мере понимания, которое мы возрастаем в Боге. Но я вам скажу, друзья, я просто устал. Я просто опустил свои руки, я увидел церковь, я увидел себя, я увидел христианство сегодня, друзья. Мы не имеем свидетельства Божьего. Бог не проявляется в силе. Он не исцеляет, нет Его силы, нет Его благодати. Редко Господь когда-то являет нам милость, дает нам увидеть, что такое свет, или кто-то приходит, и мы радуемся при свете Его, но Он уходит, и мы опять во тьме. Мы ходим во тьме, потому что свет не просвещает нас, и мы спотыкаемся. Поэтому, друзья, пускай Бог сегодня каждого из вас вдохновит на подобные решения, чтобы нам обратиться к Нему. Я не знаю, хватит мне сил идти за Ним таким путем, потому что это сильно ограничивает меня. Это очень тяжело. Я хотел, чтобы вы, друзья, молились иногда за меня, потому что мне трудно. Иногда опускаются руки, но я опять встаю. И я опять начинаю то, что я делал вчера, и стараюсь это продолжать. И я верю, что в один определенный момент, когда я буду постоянно пребывать в таком служении Богу, Господь реально изольет свое помазание, свою силу, свой свет на меня, на нашу церковь, друзья, на вас. Я верю в это. Я не хочу жить для Бога и не смотреть в будущее, ничего не ожидать больше, друзья. Представьте, идти за Богом и ничего больше не ожидать от Него. Думать, что я уже все имею, хотя ты ничего не имеешь. Друзья, давайте помолимся, и пускай Его Божье свидетельство, оно поселится в нашем сердце, и этот мир, он узнает, что Бог послал нас, чтобы мы этому миру рассказали про Его любовь. Ему слава за